Глава 4. Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село, нагорная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое заречье утонуло в теплой мгле. По плавучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно. Ночь в тихом городке рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. Из далеких лесов доносится благотворная свежесть. На острове, который образует рукава Турицы и на котором синеет бакша кривоносого чудака, престарелого недоучки духовного звания, некого Константина Пизонского, называемого от всех дядей Котином, раздаются клики. «Молвоша, где ты, Молвоша?» Это старик зовет резвого мальчишку своего приемыша, и клики эти так слышны в доме протопопа, как будто они раздаются над самым ухом сидящей у окна протопопицы. Вот оттуда же, с той же бакши, несется детский хохот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидеть у окна, скочила и выставила вперед руки. Ей бы казалось, что бегущее и хохочущее дитя сейчас же упадет к ней на колени. Но, оглянувшись вокруг, протопопица заметила, что это обман, и, отойдя от окна в глубину комнаты, зажгла на комоде свечу и кликнула небольшую лет 12 девочку и спросила ее. «Ты, Фиклинька, не знаешь ли, где наш отец протопоп?» «Он матушку у исправника в шашки играет». «А, у исправника. Ну, бог с ним, когда у исправника. Давай мы ему, Фиклушка, постель постелим, пока он воротится». Фиклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое шерстяное одеяло. А мать протопопица внесла белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр. Постель была послана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто. Белый шлафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели. На шлафрок положен пунцовый фуляр. Когда эта часть была устроена, мать протопопица вдвоем с Фиклинькой придвинули к головам постели отца Савелия тяжелый из карельской же березы овальный стол на массивной тумбе, поставили на этот стол свечу, стакан воды, блюдце с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и тщательность, с которой они исполнялись, свидетельствовали о великом внимании протопопицы ко всем привычкам мужа. Только устроив все как следовало, по обычаю, она успокоилась и снова погасила свечу и села одиноко к окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видеть, что она ожидает его неспокойно. Этому и была причина. Давно невеселый Туберозов нынче особенно хандрил целый день, и это тревожило его добрую подругу. К тому же он и устал. Он ездил нынче на поля пригородных слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко вздремнул и пошел пройтись, но, как оказалось, зашел к исправнику, теперь его еще нет. Ждет его маленькая протопопица еще полчаса и еще час, а его все нет. Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья послышалось чье-то довольно приятное пение. Мать протопопица прислушивается. Это поет дьякон Ахилла. Она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает. «Ночною темнотою покрылись небеса, все люди для покоя сомкнули очиса». Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает. «Внезапно постучался мне в двери Купидон, приятный перервался в начале самом сон». Протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее мужа, и любит его пение. Она замечталась и не слышит, как дьякон зашел на берег, и все приближается и приближается. И, наконец, под самым ее окошечком вдруг хватил с декламацией. «Кто там стучится смело?» — сквозь двери я спросил. Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула. Ах, и отскочила вглубь покоя. Дьякон услыхал это восклицание, перестал петь и остановился. «А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали?» — отнесся он к протопопице, и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец и воскликнул. «А у нас мир!» «Что?» — переспросила протопопица. «Мир!» — повторил дьякон. «Мир!» Ахилла повел по воздуху рукой и добавил. «Отец протопоп! Конец!» «Что ты говоришь? Какой конец?» — запылала вдруг встревоженная этим словом протопопица. «Конец! Со мною ему конец! Отныне мир и благоволение! Ныне... Которое число? Ныне 4 июня! Вы так и запишите 4 июня мир и благоволение, потому что мир всем и варнавке учителю шабаш!» «Ты это что-то... Вином от тебя не пахнет, а врешь!» «Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня 4 июня. Сегодня преподобного Мефодия Песножского. Вот вы это себе так и запишите, что от этого дня у нас распочнется». Дьякон еще приподнялся на локте и втиснулся в комнату по самый по пояс. Сошептал. «Вы ведь, небось, не знаете, что учитель Варнавка сделал?» «Нет, дружок, не слыхала. Что такое еще он, негодивец, сотворил?» «Ужасная вещь! Он человека в горшке сварил!» «Дьякон, ты это врешь!» — воскликнула протопопица. «Нет, сварил!» «Истинно врешь! Человека в горшок не всунешь!» «Он его в заляной корчаге сварил!» — продолжал, не обращая на нее внимания, дьякон. «И хотя ему это мерзкое дело было дозволено от исправника и от лекаря, но, тем не менее, он теперь за это предается в мои руки!» «Дьякон, ты врешь, ты все это врешь!» «Нет, извините меня, даже ни одной минуты я не вру!» Зачистил дьякон и, замотав головой, начал вырубать слово от слова чаще. «Извольте хорошенько слушать, в чем дело и какое его было течение. Варнавка действительно сварил человека с разрешения начальства, то есть лекаря и исправника, так как то был утопленник. Но этот сваренец теперь его жестоко мучит и его мать, госпожу Просвирню. И я все это разузнал и сказал у исправника отцу протопопу, и отец протопоп исправнику за это того по-французски «Пробери муаз» задали. Исправник сказал, что я, говорит, возьму солдат и положу этому конец. Но я сказал, что пока еще ты возьмешь солдат, а я сам солдат, и с завтрашнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых и мучает мертвых. Да-с, сегодня, 4 июня, память преподобного Мефодия Песножского, и вы это запишите». Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издалека с горы кашель отца протопопа. «Во! Грядет поп Савелий!» — воскликнул, заслышав этот голос Ахилла, и, соскочив с фундамента на землю, пошел своей дорогой. Протопопица осталась у своего окна не только во мраке неведения насчет всего того, чем дьякон грозился учителю Препотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. Ей некогда было и раздумывать о нескладных речах Ахиллы, потому она услыхала, как скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий вступил в сени, в камелавке на голове и в руках с той самой тростью, на которой было написано «Жезл Ааронов расцвел». Протопопица встала, разом засветила две свечи и из-под обеих зорко посмотрела на вошедшего мужа. Протопоп тихо поцеловал жену в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошка. Протопопица совершенно забыла про все, что ей за несколько минут перед этим наговорил дьякон, и потому ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальней, где теперь была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренных для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потом они оба вставали, молились перед образом, и непосредственно затем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такой ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся. Получив взаимное благословение, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец-протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце, затем они расставались. Протопоп уходил в свою гостиную и вскоре ложился, точно так же пришел он в свою комнату и сегодня, но не лег в постель, а долго ходил по комнате, наконец притворил и тихо запер на крючок дверь в Женину спальню. «Отец Савелий, ты чего-то не в светлом духе?» — спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие черты мужнина характера. «Нет, друг, я спокоен», — отвечал протопоп. «Тебе, отец Савелий, не подать ли на ночь чистый платочек?» — осведомилась она, вскочив и приложив нос к створу двери. «Платочек? Да ведь ты в субботу дала мне платочек». «Ну так что ж, что в субботу?» «Да отопритесь вы, в самом деле, отец Савелий. Что это вы еще за муду такой взяли, чтобы от меня запираться?» Протопоп молча откинул крючок, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платок, и, пользуясь этим случаем, они с мужем снова начали прощаться и крестить друг друга тем же удивительным для непривычного человека способом, и затем опять расстались. Дверь теперь осталась отворенную. Объяснилось, зачем старик непременно хотел ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть. Прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре под шеей. В старике как бы совершалась некая борьба. При всем внешнем достоинстве его манеры движения он ходил шагами неровными, то несколько учащая их, как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их и, наконец, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось еще с добрый час, прежде чем отец Савелий подошел к небольшому красному шкафчику, утвержденному на высоком комоде с вытянутой доской. Из этого шкафа он достал евгеньевский календарь, переплетенный в толстый синий тимикатон с желтым юхтовым корешком, положил эту книгу на стоявшем у его постели овальном столе, зажег пред собою две экономические свечи и остановился. Ему показалось, что жена его еще ворочается и не спит. Это так и было. «Будешь читать, верно?» — спросила его в эту минуту из-за стены своим тихим заботливым голоском Наталья Николаевна. «Да, я, друг Наташа, немножко почитаю», — отвечал отец Туберозов. «А ты одолжи меня, усни, пожалуйста». «Усну, мой друг, усну», — отвечала протопопица. «Да прошу тебя, пожалуй, усни». И с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими серебряными очками, начал медленно перелистывать свою синюю книгу. Он не читал, а только перелистывал эту книгу, и притом останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственной рукой исписанные прокладные страницы. Все эти записки были сделаны разновременно и воскрешали пред старым протопопом целый мир воспоминаний, к которым он любил по временам обращаться. Очутясь между протопопом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи.